Послание Иуды. Уважаемые радиослушатели, в нашем изучении послания Иуды мы рассматриваем второй исторический пример общего отступничества и наказания. Ин ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставших свое жилище, соблюдает в вечных узах под браком на суд вечного дня. Мы привели 5 причин, почему ранее церковь считала, что 6 стих Иуды ссылается на книгу Бытие, 6 главу, с 1 по 4 стих. Иуда говорит об ангелах, не сохранивших своего достоинства. Слово «достоинство» переведено с греческого слова «архе». Оно имеет 2 значения. Прежде всего, оно означает «начало». Это означает, что ангелы оставили свое первое или первоначальное положение как ангелы, свое первоначальное место пребывания, чтобы нарушить законы Бога, которые разделяли их от человеческой расы. Второе значение греческого слова «архе» происходит из первого, а именно «суверенитет», «владычество», «власть», «магистрат», «начало» или «первое место силы». Таким образом, значение слова «архе» учит, что эти ангелы оставили свое первоначальное достоинство и высокое положение. Это первоначальное положение высокого достоинства, которым эти ангелы обладали, Иуда говорит, они не сохранили. Греческое слово «терео» означает «хранить», «сохранять». Глагол выражает действие бдительной заботы. Эти ангелы не исполнили своей обязанности бдительного сохранения и внимательного содержания своего первоначального положения, в котором они сотворены. Но перешли эти пределы, чтобы захватить территорию, которая была чуждой для них, а именно человеческой расы. Они оставили свое жилище. Греческое слово «оикетерион» означает «жилище» или «место жительства», в этом случае «небо». Слово «свое» из греческого «идион» означает «собственное, частное, личное, уникальное обладание», указывая здесь на небо, что оно является особенным частным жилищем ангелов. Небо было создано для ангелов, не для человека. Небо – временное место жительства для умерших святых до тех пор, пока Бог не создаст новое небо и новую землю, но вечное место жительства человека будет на совершенной земле. Откровение 21 глава с 1 по 3 стих. Слово «оставили» переведено из греческого слова «аполеипо». Простой глагол «леипо» означает «оставлять». Приставка предлог «апо» производит составной глагол, означающий «оставлять позади». Это означает, что они оставили небо, они оставили его навсегда. Время глагола говорит о совершенном раз навсегда действии. Это было отступление с мщением. Они, так говоря, спалили мосты за собою и сошли в новую сферу, землю, чуждое отношение с человеческой расой. Эти ангелы соблюдаются в вечных узах под мраком. Соблюдается переведено из греческого слова «тиерео», и это в современном времени. Это означает, что они помещены под полную и строгую охрану, находясь постоянно под усиленной стражей. Эти ангелы осторожно охраняются в вечных узах. Слово «узы» переведено из греческого «десмос» и значит «обруч» или «оковы». Греческий текст не указывает, что ангелы скованы, но что они в заключении, под стражей в определенном месте. Заключение вечное. Греческое слово «аидиос» означает «вечные». Слово «мрак» – «зофос» – «тьма», «темнота», «чернота», «мрак» – употреблялось о тьме нижнего мира, ада. На суд вечного дня. «Эис» по-русски «нам» можно было перевести с целью. Это означает, что эти ангелы охраняются Богом под строгой охраной с целью суда вечного дня. Этот день будет днем Господним, более определенно временем Великого Белого Престола. Откровение 20 глава с 11 по 15 стих. Апостол Петр в своем втором послании, 2 главе, 4 стихе говорит нам, что место их настоящего заключения в Тартарус, месте заключения падших ангелов. Он говорит о них опять в первом послании Петра, 3 главе 19 и 20 стихах, и о факте, что нас Господь между Его смертью и воскресением сошел туда и провозгласил им о Своей победе. Иуда приводит второй исторический пример общего отступничества и наказания для нашего напоминания. Но что это напоминание должно произвести и к чему оно должно нас научить? Одной целью напоминания этого откровения наказания, постигшего согрешивших ангелов, является, чтобы подчеркнуть серьезность отступничества. Ангелы, которые являются высшего, чем мы, рода существа, были повергнуты вместо своего заключения, где они соблюдаются в вечных узах, под браком, в ожидании суда вечного дня. Их будущность – ожидание суда, не милосердие. Вспоминая это, мы не можем легкомысленно мыслить об отступничестве в любой форме. Же учителя, нечестивые люди, о которых пишет Иуда, вкрались в церковь и предназначены к всему осуждению. Подобно ангелам, они знали и отвергали, и отступили от истины Божией и места, которое Бог предназначил им занимать. Если мы, которые знаем и послушны истине, предупреждаемся, насколько больше должны мужчины и женщины, которые отступили от истины, остерегаться перед тем, как они будут настигнуты предсказанным осуждением. Другой практический урок находится в этом стихе, когда мы помещаем его рядом с повествованием о погибели Израиля за неверие, что суд может совершиться быстро, когда совершено отступление. Имеется грех смерти. Он совершался древним народом, и он совершался ангелами. Бог внезапно прекратил дальнейшую возможность наслаждения благословения жизни во времени, данном перед началом вечности. Бог утверждает, что Он повторит это опять. Осуждение ангелов решено. Они отрезали себя от всего, что могло принадлежать им, если бы они продолжали быть подчиненными своему Творцу. Подобно им, израильтяне имели перед собою обетованную землю с вечными богатствами, которые могли приобрести за верное служение в ней. Они потеряли все за неверие. Возможно, для верующих христиан понести урон в этой жизни, а также и в грядущей, если они упали в грех, который Бог не может переносить. Грех смерти, как мы уже указывали раньше, может забрать верующего с поля служения за определенные грехи. Урон тогда в этой жизни будет в том, что у верующего будет забрана возможность дальнейшего служения Господу на земле. Только вечность может открыть неисчислимую разницу между вечным состоянием тех, которые были верны Господу до смерти, и теми, которые действовали так, чтобы лишить себя награды, которую они бы заслужили. Дальше мы сознаем, размышляя над стоящим пред нами шестым стихом, что грядет великий день суда. Апостол Павел говорит во втором послании к Коринфянам, 5 главе, 10 стихе. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Дальше в первом послании к Коринфянам, 3 главе, с 11 по 15 стих, апостол Павел объясняет, как каждый верующий будет судиться. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. А у кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня». Неверующие мужчины и женщины также должны ждать неизбежного часа отчета. Апостол Иоанн в Евангелии от Иоанна, 5 главе, с 25 по 29 стих говорит, «Истинно, истинно говорю вам, наступает время и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия, и услышавшие оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал жизнь в самом себе, и дал ему власть производить и суд, потому что он есть Сын Человеческий. Не дивитесь ему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия, и изыдут, творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения. Подобно тому, как падшие ангелы были беспомощны изменить одну йоту сделанного ими перед необъявленным моментом, когда Бог забрал их, также будет поздно для людей, чтобы покаяться в отступничестве или других грехах, когда придет Божье время прекратить их жизнь на земле. Впереди тьма ожидает одних, а других ожидает свет. Вечные узы и вечный огонь поставлены против вечной свободы и вечной славы. Трепет и страх, участь нечестивых, ожидающих суда. Неизречимая радость и полная слава, достояние даже теперь, кто любит и послушен Слову Божию. Бог нелицеприятен. Он не пощадит ангелов, которые однажды пели ему хвалу. Он не пощадит людей, которые не послушаются вести, данной им через своего слугу Иуды. Аминь.